21 марта. 2:28. Максим сидел посередине 30-футового дивана в форме полумесяца на верхнем этаже звездной башни. Через стеклянные стены пентхауса он взирал на свою подземную утопию. Внизу шла жизнь. По крайней мере, сейчас электрические кабели, идущие сверху, не были перерезаны. Но через несколько часов это не будет иметь значения. Зазвонил телефон, лежавший на диване рядом с Максимом. «Да», — проговорил он в трубку над треснутым голосом. «Дружище», — сказал Гелий, — «просто скажи, что хотел сказать, черт бы тебя побрал». «Не могу». «Нет, говори». «Алексей мертв, Максим». «Не говори! Будь ты проклят!» «Максим!» — умоляюще произнес Гелий. Максим издал горький вздох и выключил телефон. Гелий сразу понял, что нужно делать, и направился в 7-й сектор. Только он, кроме Максима, имел право приказать охранникам пропустить его туда. 2:35. Саша поманила Нелл за собой. Они вместе поднялись по винтовой лестнице в хранилище, где сейчас было темно и пусто. Адское окно было занавешено шторами. Нелл и дочь Максима побежали к письменному столу, стоявшему у дальней стены огромной комнаты. На одном из мониторов они увидели Джеффри, Отто, Кацуюки и Дмитрия. Те стояли в какой-то лаборатории у широкого окна. «Минутку». Нелл более внимательно вгляделась в изображение на экране монитора. «Ты можешь увеличить изображение, чтобы я увидела, что они рассматривают там за окном?» «Конечно». Саша щелкнула клавишей мышки, и изображение на экране увеличилось. «Хочешь увидеть чудищ с острова Хендерс, да?» «Да». «Как ты сказала?» Нелл, мертвенно побледнев, уставилась на девочку. «Почему ты так сказала, милая?» «Я сказала про этих страшилок, которых купил папочка». Нелл без сил упала в кресло Максима и шумно выдохнула. «Что такое?» — спросила Саша. «О чем? О чем ты говоришь?» Саша еще больше увеличила изображение. «Я говорю про папочкиных страшилищ. На них они и смотрят». «Ты сказала, с острова Хендерс?» Нелл лишилась дара речи, глядя на экран. Саша пожала плечами. «Папа сказал, что вы с Джеффри большие специалисты по острову Хендерс, поэтому он вас сюда и привез». Иван поставил лапы на подлокотник кресла и лизнул Нелл в щеку. «Тебе плохо, Нелл?» 2:35. Железная дверь, соединявшая лабораторию с гаражом, открылась. Вошел Максим в сопровождении 4 вооруженных охранников. Миллиардер порывисто шагнул вперед и указал на Джеффри, держа руку как винтовку. «Приготовь репеллент. Мы включаем электростанцию прямо сейчас, Джеффри». «Ты!» — он указал на Кацуюки. «Помоги моим людям спустить это вниз». Он указал на 5-галлонную бутыль, стоявшую на лабораторном столе. Бутыль была наполнена живыми хендерскими животными. На этих образцах проверяли различные яды, но никакие токсичные вещества на них не подействовали. «Зачем?» — спросил Кацуюки. «Что вы собираетесь с ними сделать?» Максим приставил пистолет к виску японца и потянул спусковой крючок. Ученый замертво упал на пол. Остальные в страхе попятились назад. «Ты?» — Максим навел пистолет на Отто. Джеффри и Отто переглянулись. «Максим!» — прошипел Дмитрий. «Не доверяй им!» Максим, даже не подумав над тем, что сказал Дмитрий, резко развернулся и наставил пистолет на него. Джеффри дотянулся до пульта управления видеокамерой, закрепленной за окном. «Осторожно!» — прокричал Дмитрий и оттолкнул Максима в сторону. Тяжелая камера качнулась и пробила окно насквозь. Джеффри схватил скальпель и проткнул одну из пластиковых бутылок с репеллентом, затем притянул к себе Отто и облил себя и его соленой водой с головы до ног. В это время через пробоину в стекле в лабораторию хлынул поток насекомых и крыс. Поток хендерских животных обтекал Отто и Джеффри, а на остальных людей твари накинулись с жуткой страстью. Лаборатория огласилась криками. Джеффри схватил еще один сосуд, а Отто — один из опрыскивателей. Оба бросились к двери, ведущей в гараж, лавируя между бутылками с репеллентом, стоявшими на лабораторных столах. Подручные Максима втащили его в дверь, ведущую в спальню. Он начал палить из пистолета в убегавших ученых, но пули попадали в бутыли с водой. Джеффри и Отто выскользнули за дверь и крепко-накрепко закрыли ее за собой. Поворачивая штурвал, Джеффри и Отто почувствовали, как кто-то пытается повернуть его изнутри. До них донеслись крики. Они отбежали от двери и прижались к стене. Из-за двери послышалось гудение хендерских насекомых, похожее на гул реактивного двигателя. Друзья развернулись и бросились вниз по лестнице в гараж. «Куда мы бежим?» — спросил Отто. «К машине Максима», —